Часть третья. Баскское заклятие. Два дня отдыха. Ей-богу, на этот раз всего два. А если быть абсолютно точным, то полтора с хвостиком. Или нет, без хвостика. Короче, пока я отрабатывал свое на конюшне, мой милейший денщик воодушевленно расписывал в гжельской манере синим по белому каждому желающему, как мы завалили оборотня, и какой я наипервейший характерник на весь Дон. И ладно бы просто трепался, без задней мысли, для души, так нет, он же у нас народный поэт. Ему верили, а он... Иловайский хлопчик всех вампиров топчет, с одного взгляда угадает гада. Судьбу... предскажет, на вора укажет, нагадает, деньжище, корову отыщет, от болезни избавит, жениться заставит, да всех одной фразой сбережет от сглазу. А вот теперь хоть на минуточку бегло представьте себе, какое брожение умов началось на селе после такой вот ненавязчивой рекламы. Представили? Ну вот оно и началось. На утро... к дядюшкиному крыльцу выстроилась внушительная делегация жителей Калача и трех близлежащих сел с курицами, яичками, копчеными окороками, салом и пирогами. И все требуют Христа ради выдать им на часок Илюшеньку, пущай уж он со всем старанием людям посодействует. Не за бесплатно же, понимание имеем, не в лесу живем, небось уважим, чем имеем. Иловайский! А подать его сюда, шалопая эдакого! Генеральским голосом орал мой дядя Василий Дмитриевич, едва ли не по пояс, высунувшись в окно. Вот я ему покажу, как людям головы морочить, как звание казачье срамить, как... «Помилосердствуй, ваше превосходительство!» Падая на колени, вопило трудовое крестьянство. «Дозволь племяннику своему хоть тетке Дарье погадать. Уж 45 лет замуж выйти не может. А дед Трифон еще по прошлому лету в поле бутыль самогонную ведерную закопал. Всем селом бестолку ищем. У Спиридоновой младшенькой кое-где свербит». Так не бес ли? А у кузнеца жена только дочек рожает, да все не в отца. Может, подмогнет чем, а? Дядя ругался матом и вновь требовал подать меня в любой степени прожарки, ему уже без разницы. Казаки тишком провели лошадей по двору, типа на водопой, и я, прячась за кобыльем крупом, ужом ввинтился в двери. «Звали?» «Звал!» Генерал Иловайский XII с трудом повернул в мою сторону голову и снял со лба белую мокрую тряпочку. «Ты чего ж мне тут за народные волнения устроил, сукин сын? Ты по что безобразие творишь, балбесина неудобоваримая? Ты с какого опохмелу мне весь полк в балаган цыганский превращаешь, фокусник недоделанный?» «Да я-то при чем? Они сами пришли. Мне что, папаху на глаза надвинуть, чтоб не признали?» «Да хоть паранжу турецкую нацепи!» Праведно взорвался дядя. «Сей же час на улицу выйдешь и скажешь всем, что нет в тебе никакого дарования, что на замужество гадать не умеешь, что пропажи отыскивать не обучен, и чтоб все по домам шли, а о чудесах Богу молились!» «Со всем моим удовольствием!» — от всей души поклонился я. «И, кстати, вам бы вечер из хаты не выходить. Дождь будет. Трубку курительную не ищите, она за атаманку упала. Полковой писарь водку ночами глушит. А депеша о награждении вас золотой табакеркой от государя-императора прибудет с минуты на минуту». Оттарабанив вышеуказанный текст, я на мгновение даже стушевался, потому что и сам ни за что бы не смог объяснить, с чего все это стрельнуло в мою бедную голову. Но раз прикусить язык вовремя не успел, то лучше честно дождаться разноса. «Издеваешься, значит?» Дядя медленно встал, демонстративно, одной могучей рукой взметнул атаманку к потолку и... замер. Резная трубка с длинным пожелтевшим чебуком и слоновой кости валялась на полу. Я тихо выдохнул. «Откуда узнал?» «Само в уме проявилось». «Чудное дело». Дядя поднял трубку, повертел ее в руках и задумчиво уставился на меня. «Что ж, испытаем тебя, хлопчик. Вот ежели через 5 минуточек курьер с подарком царским не появится, быть тебе поротому. А если...» «Василий Дмитриевич, туточки гонец до вас!» — радостно доложил ординарец, распахивая двери. «Зови!» — разом осипшим голосом попросил наш генерал.